Глава 6. Вкалывают роботы, счастлив человек. В свое время одним из самых любимых детских кинофильмов стал сериал о приключениях электроника, автоматического двойника обыкновенного московского школьника Сережи Сыроежкина. В этой фантастической ленте воплотилась мечта, пожалуй, каждого ребенка — иметь двойника, который вместо тебя может ходить в школу, побеждать в спортивных соревнованиях и на ответственных олимпиадах по разным предметам. И никаких плохих оценок в дневнике. Помните? До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. Но для этого ли были изобретены роботы? В конце минувшего года мне довелось побывать на Мытищинском вагоностроительном заводе, где выпускают знаменитые поезда столичной подземки. Как раз в это время заводчане завершали работы над новым поездом, который должен был выйти на одной из самых протяженных магистралей — Горьковско-Замоскворецкую линию. В марте 2024 года мэр столицы Сергей Собянин открыл движение и представил москвичам новый поезд «Москва-2024». А пока в заготовительном цехе вовсю вкалывали роботы. Станки для лазерной резки и сварки деталей. О ходе работы можно было понаблюдать либо через специальное окошко, либо на мониторе компьютера, который управлял роботом. Работу, которую раньше могли выполнить только рабочие высокой квалификации, сегодня делал робот. И делал это быстрее, технологичнее и экологичнее, поскольку все выполнялось внутри особой сварочной камеры, из которой дым выводился через систему фильтров. Таких роботизированных производств по всей стране множество. Как справедливо отметил президент Владимир Путин, автоматизация и роботизация промышленных предприятий — это путь к повышению производительности труда и улучшению качества выпускаемой продукции. Ведь роботизированные комплексы не только могут работать сутками без перерывов и выходных, но и благодаря современной оснастке инструментами для них не существует задач большой сложности. Инженеры-технологи научились разбивать сборочный процесс на множество простых операций, большинство из которых доступны робототехнике при предварительном глубинном обучении. Оснащение промышленных роботов не только множеством манипуляторов, но и устройствами технического зрения, вибрационными датчиками позволили вывести технику на более высокий уровень. Мы выше упомянули о первых роботах и точности в десятые доли миллиметров, которую они могли достигать. Сегодня установки на производстве печатных плат для электронных устройств работают с точностью до нескольких нанометров, монтируя на одном квадратном сантиметре до нескольких десятков тысяч транзисторов. А робот-хирург способен работать с нервными волокнами, рассмотреть которые можно только в электронный микроскоп. В 2006 году японские инженеры сумели создать Мотомен, первого человекоподобного робота с 13 осями. Данный робот очень хорошо проявил себя в операциях по сборке изделий, имитируя движение реального человека. Высокая подвижность манипуляторов обеспечивала выполнение даже очень тонких операций. Хотя бывают и стальные гиганты, которым по плечу нежные чувства. Норвежская компания Robotic Drilling Systems AS, RDS, которая занималась разработкой оборудования для добычи нефти, сконструировала двух промышленных роботов, которые могут самостоятельно выполнять весь комплекс работ. Бурить скважины и менять бурильный инструмент. Подавать в ствол скважины металлические трубы для извлечения черного золота. У робота-бурильщика манипуляторы имеют 7 управляющих осей с грузоподъемностью до 1500 кг. Внешне робот напоминает перекормленного толстяка, но это обманчивое впечатление. Руки робота способны на выполнение очень тонкой работы. При необходимости они могут продеть нитку в обыкновенную швейную иголку. Любопытный факт. Когда открывали производственную линию с роботами-бурильщиками, машина элегантно преподнесла женщине-мэру города Ставангер букет цветов, чем вызвала восторг у присутствующих на торжественной церемонии. И пути совершенствования робототехники на этом не заканчиваются. Недавно прошло сообщение, что германский автоконцерн Mercedes-Benz проводит на заводе в Венгрии испытания человекоподобных роботов Apollo. Они созданы американской компанией Aptronic. Роботы ростом около 170 см и весом порядка 73 кг могут поднимать вес до 25 кг. Их будут использовать для доставки компонентов на сборочные линии и проверки качества. Mercedes-Benz планирует, что роботы будут выполнять физически тяжелые, повторяющиеся, нудные задачи, для которых все сложнее найти надежных работников. Это один из первых случаев применения человекоподобных роботов в автомобильной промышленности. Такие роботы могут передвигаться в местах, рассчитанных на людей, и поэтому позволяют автоматизировать производство без дорогостоящей реконструкции предприятий. Директор Mercedes по производству Йорг Бурцер заявил, что роботы не заменят весь производственный персонал, и показал видео, на котором один из работников пожимает руку своему новому механическому коллеге. «Для тех автомобилей, которые мы выпускаем, нужны работники. Первоклассные работники, которым по плечу вся сложность сопутствующих задач, и которые могут сделать эти замечательные машины», — отметил Бурцер. Mercedes-Benz и Apptronik также намерены работать над использованием этих роботов для других целей. Ранее глава компании Tesla, Илон Маск, опубликовал видеоролик с человекоподобными роботами Optimus, которые осторожно передвигаются по заводу и выполняют простые задачи. Как тут не вспомнить один из фильмов Чарли Чаплина, в котором герой попадает на современное производство с заводским конвейером. Проработав на монотонных операциях, человек машинально начинает вместо фрикаделек отправлять в рот гайки и болты. Роботу никакая монотонная работа не вредит. Он будет работать до тех пор, пока на исполнительные механизмы подается электроэнергия. Сегодня многие компании предлагают десятки разновидностей роботизированных установок. Как правило, это рабочие лошадки, которые призваны выполнять рутинную, но очень ответственную работу. Мне довелось увидеть, как работают роботы компании Простор. Руки-манипуляторы могут не только использовать сварочные держатели, но и самостоятельно поворачивают станину, на которой закреплена рама будущего вагона. И по специальной программе робот-сварщик проваривает все швы в нескольких проекциях. Человеку пришлось бы изрядно изворачиваться, чтобы работать с вертикальными и горизонтальными поверхностями. То же касается и сверлильно-фрезерных станков с ЧПУ, на которых компьютерная программа управляет и движением манипуляторов, и двигает массивную деталь, позволяя обрабатывать протяженные детали длиной до 10 метров и более. Соединенные с управляющим компьютером, такие станки-роботы могут читать с листа самые сложные чертежи, выполненные в таких программах, как AutoCAD, что позволяет в разы сокращать время на выполнение рабочих операций и ускорить выпуск продукции. Но как бездушная машина может увидеть и осязать и рабочий инструмент, и производимую продукцию?